У того был достаточно плачевный вид. Он был весь в синяках, очень потрепанный. Террелл изумленно уставился на него. Что с ним случилось? Откуда эти синяки? Бейглер сокрушенно покачал головой. Этот болван споткнулся на лестнице, а в остальном он чувствует себя неплохо. Правда, мошенник? Корш отскочил от него. «Посади его вон там», — приказал Террелл. «У него какой-то жалкий вид». «Все в порядке, Сэмми?» — спросил Хейер. «Разве ты не можешь судить по моему виду?» — прохрипел Карш. Он вытер лоб носовым платком. «Хейер», — строго обратился к нему Террелл. «Говорите, откуда у вас эти деньги?» «От одного клиента. Вас это совершенно не касается. Я совершенно случайно знаю этого клиента», — сказал Террелл. «Не находите ли вы, что 20 тысяч долларов — слишком большая плата за работу частного детектива? Но вернемся к делу. За что вам уплатили?» Хейер усмехнулся. «Можете спрашивать это у моего клиента. Он поручил моему агентству провести одно расследование. Это чисто личное дело, которое не имеет к полиции никакого отношения. Вы сказали, что знаете моего клиента, вот и спросите у него сами». Хейер встал и взял портфель. «Да, еще одна деталь, шеф. Если вы в самом деле знаете моего клиента, то значит знаете, как осторожно вам следует себя вести. Мой клиент — личность значительная. Один неверный шаг, и вы можете потерять свое место. Пойдем, Сэмми. Он не имеет никакого права нас задерживать. Пошли». «Один момент», — остановил его Террелл. Его руки, лежавшие на столе, сжались в кулаки. «Хорошо, можете идти. Я действительно не могу вас задерживать, но вы недолго будете разгуливать на свободе. С этого момента я лично буду следить за вами». Хейер сделал небрежный жест. «Попробуйте, но боюсь, что вы ничего не сможете обнаружить. Я, сами знаете, честный человек». «Да, и вот еще что», — добавил Террелл. «У меня есть список номеров этих банкнот. Если вы потратите хотя бы одну из них, то вам придется отвечать за это. Вы так думаете? Я думаю, вам лучше поговорить об этом с моим клиентом». Хейер вышел за дверь, и Карш последовал за ним. Террелл и Бейглер обменялись взглядами. «Я не слишком-то ловко провел это дело», — заметил Террелл. «Думал, что он испугается и не выдержит». «Хейер и не выдержит?» — Бейглер фыркнул. «Но что будем теперь делать?» Террелл снял телефонную трубку. «Соедините меня с отелем «Испанский залив», — попросил он. «Мне нужно поговорить с миссис Бурнетт». Через 2 минуты ему сообщили, что Валерии нет сейчас в отеле. Террелл прищелкнул языком и положил трубку. «Возьми это на себя, Джо», — сказал он. «Я думаю, нам необходимо с ней поговорить, как только она вернется в отель. Но только будь осторожен. Мы не можем и не должны никого пугать». «Интересно, чем Хейер может шантажировать ее?» — вслух размышлял Бейглер. «Такую женщину, как она, и 20 тысяч. В чем же тут дело, если молчание стоит так дорого? В чем же дело? Вот это-то я и хочу узнать», — ответил Террелл. Затем он посмотрел на свои бумаги. «С убийством Сью Парнелли мы тоже не слишком-то далеко продвинулись. Ты что-нибудь предпринял по этому делу?» Бейглер хотел ему ответить, но в этот момент зазвонил телефон. Сержант услышал из трубки взволнованный голос и увидел, как лицо шефа сделалось суровым. «Мы сейчас выезжаем», — сказал он. «Ничего пока не трогайте». Он положил трубку и посмотрел на Бейглера. «Спайка Коутса нашли зарезанным в его подвале. Возможно, что именно там прятались Мо Линкольн и Джек Смит». Бейглер кивнул и поспешно вышел. Джейн Парнелли удобно устроилась в большом уютном кресле. На коленях у нее лежала большая черная кошка, а в руках был бокал джина.